и на столе передо мной Financial Times. Я должен читать эту газету, но не читаю. Я смотрю в окно и пью кофе. «Но я уверена, что вы одновременно принимаете важные решения», — сказала она. «И одно из них — позволите ли вы мне снова взглянуть на вашу Блэккедер? Я хочу попросить ее написать для меня картину, и мне подумалось, что неплохо бы воскресить в памяти ваш вариант». «Разумеется», — ответил он, — «кто угодно может на нее посмотреть». Она все еще на выставке, которая продлится еще неделю. Изабелла растерялась. Конечно, ей следовало позвонить в галерею, чтобы узнать, открыта ли еще ее выставка. А если да, то подождать, пока он заберет свою картину. «Но в любом случае было бы очень приятно вас увидеть. Очень кстати», — сказал Пол Хок. «У меня есть еще одна картина Блэкедер, которую вам, быть может, захочется увидеть». Они договорились о встрече. Изабелла придет завтра вечером в 6. Пол Хок заверил ее, что счастлив будет познакомиться с молодым человеком, который придет вместе с ней. Изабелла сказала, что он очень интересуется искусством, и ей бы хотелось, чтобы они познакомились. «Конечно, это вполне удобно», — повторил Пол. «Как легко», — подумала Изабелла. «Как легко иметь дело с людьми, у которых такие хорошие манеры, как у Пола Хога. Они умеют обмениваться любезностями, благодаря чему жизнь идет так гладко. Собственно, для этого и существуют хорошие манеры. Их изобрели, чтобы избегать трений между людьми. Если бы каждая сторона знала, что следует делать другой, не возникали бы конфликты. И это срабатывает на любом уровне, от самых мелких сделок между людьми до отношений между странами. В конце концов, международное право — это просто система хороших манер в государственном масштабе. У Джейми хорошие манеры, у Пола Хога хорошие манеры, у механика, владельца маленького гаража в переулке, где обслуживают ее автомобиль, которым она редко пользуется, идеальные манеры. А вот у Тобби плохие манеры. Это проявлялось не внешне. Он ошибочно полагал, что главное — внешний лоск, а в отношении к другим. Хорошие манеры находятся в прямой зависимости от нашего внимания к другим. К окружающим нас людям нужно относиться со всей серьезностью, стараясь понимать их чувства и нужды. Некоторые люди — эгоисты, не склонны этого делать, и это всегда заметно. Они нетерпеливы с теми, от кого, по их мнению, нет никакой пользы. Со старыми, больными, ущербными. А вот тот, у кого хорошие манеры, всегда выслушает таких людей и проявит к ним уважение. Как недальновидно мы себя вели, прислушиваясь к тем, кто утверждал, будто хорошие манеры — это буржуазный предрассудок, и они больше никому не нужны. Разразилась нравственная катастрофа, так как хорошие манеры — краеугольный камень цивилизованного общества. Хорошие манеры были способом передать сообщение, важное с нравственной точки зрения. Таким образом, целое поколение утратило жизненно важный кусочек общей картины мира. И теперь мы наблюдаем результаты. Общество, в котором никто никому не станет помогать, никто никому не посочувствует. Общество, в котором агрессия и бесчувственность сделались нормой. Изабелла одернула себя. Такое направление мысли, хотя и было правильным, заставило ее почувствовать себя старой. Старой, как Цицерон, воскликнувший «О времена! О нравы!» И этот факт сам по себе демонстрировал коварную подрывную силу релятивизма. Релятивизму удалось забраться под наши нравственные покровы и проникнуть глубоко внутрь, и Изабелла Делхаузи, несмотря на весь свой интерес к философии морали и отвращение к позиции релятивистов, на самом деле смутилась от того, что ей в голову пришли подобные мысли. Она должна прекратить эти размышления об этике воображения и сосредоточиться на более важных сейчас вещах, таких как просмотр утренней почты, с которой прибыли статьи для прикладной этики,